Наталья Брожевич. Цикл «Орден лунного огня». Книга первая. «Дитя чумного края». Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Сиди тихо и жди утра. В мягких вечерних сумерках разошелся ветер. Свистел, шипел и завывал, увивался вокруг труп и разгонял над ними дымок, швырял по дворам сор. Осень в этот год выдалась славная, солнечная. Она с первых дней золотила листву, перекрашивала ее из цветов дома Мойт-Вербойн в цвета дома Сорс-Гарейн. Вода в реках стояла теплая-теплая, отражающее ясное небо с кипенной белизной облаков. В воздухе веяло вызревшим урожаем, нежностью прелой листвы и прокрадывающейся с утренними туманами сыростью. Благодать. Братья ордена ценили эту благодать. Она не пахла войной и чумой, выгнавшей их с запада. После 6 лет боев духи решили завершить дело не руками слуг своих, но мором. Болезнь пришла с моря, с кораблями, на белых и вороных конях понеслась по земле, обнимая черными костлявыми пальцами город за городом, замок за замком, и братьям велели отступать. Но в их глазах и сердцах память о павших в бою тесно сплелась с памятью о красных лицах с налитыми кровью глазами и черными, распухшими языками, о бубонах и карбункулах, уродующих тела, о стонах и воплях, о тяжелом, отупляющем запахе, полном невыразимой мерзости. Герлаху в память врезался Леслау. На улицах захваченного города тела больных лежали в повалку. Братьям велено было не прикасаться к ним. Среди прочих была едва живая женщина, изуродованная черными пятнами болезни, закатившая глаза, глухо скулящая, она едва покачивала головой, пока на ее раскрытой груди копошился младенец. Пытался среди карбункулов отыскать сосок. Йорн никак не мог забыть деревеньку при маленьком замке в пойме безымянной речушки. Ересь до того резала души селян, что чумные кидались на рыцарей ордена, когда те шли на штурм, и потоки вонючей черной крови окрашивали зеленое пламя на орденских плащах в бурый. Каждый унес с Эльбойского полуострова свой кошмар. Но здесь, в Парвинау, эти кошмары отступали. Чем дальше братья отходили вглубь страны, тем меньше встречалось чумных деревень, городов и замков с белыми тряпицами на околицах. Тем больше запахи крови и болезни вытеснялись ароматами усыпанных плодами садов, земли на убранных полях и опадающего золота листьев, тем ярче и благообразнее становился пейзаж. Парвинау недаром край земледельцев с древнего. Братья шли маленькой группой, обходили города, не переступали ворот орденских замков, оставаясь под стенами с опаской, поглядывали на деревни. Кто его знает, сами заразные или на месте подцепят. Но путь был долгий, отошли достаточно далеко, и из десятки никто до сих пор не слег. Одни говорили, что если за пару дней не свалило, духи миловали, другие, что болезнь прячется и выжидает. Поди разбери, кто прав. Чумные девы коварны. В мутную пашню завернули с удовольствием. Милое дело выкупаться не в реке, а в баньке, поесть со стола, поспать на лавке. Деревенька пусть и маленькая, да орденский плащ с зеленым пламенем везде знают. А духов гневить дурака не найдешь. Попробовал бы кто их верным слугам отказать. И братья ели, пили и отдыхали 3 дня и 3 ночи. Но время праздности миновало, и пришел час верной службы. «Сиди тихо и жди утра!» Мужчин резали первыми, пока за вилы или старую дубину кто не взялся. Отвоевав 6 лет среди чумы, пасть по пути домой было бы жалко. Добрая сталь, закаленная кровью неверных, разила спора. Шульдхайс весь тряс орденской булой. Нам де разрешили. Но что брать им его писулька? Примечание. Шульдхайс. Также Шульдгейс. Здесь староста деревни. Була, распространенный в средние века тип документа, издавались различными правителями, в том числе верховным магистром. Конец примечания. Приказано сечь и сжечь всех, чтобы не пустить чуму дальше. И что же они, сберегут неблагодарных еретиков? Орден в милости своей даровал им право жить и творить свои мерзкие ритуалы, покуда те не вредны. Но как настало время отплатить духом защиты их верных слуг, так вместо покорной признательности они принялись покрывать себя позором малодушия. Потому ересь достойна была порицанием, потому нет и не будет пощады еретикам. «Сиди, покуда ночь не истечет». Женщин с детьми согнали в амбар. Они сбились в кучу, рыдали и молили. Их стоны слились с воем ветра в щелях. Братья условились наперед. Отберут десятерых, присмотрели молодых, крепких и симпатичных, выволокли из общей толпы и передали Епрему. Он их вывел на улицу и подальше отвел, чтобы свист ветра похоронил крики остальных в саване сумерек. И четверти часа не минуло, как двое рыцарей и семеро серых плащей вернулись из амбара к Епрему, разобрали подевки и разошлись каждый в свою избу. Ветер снова скрыл крики, а полутемные, отныне бесхозные комнаты спрятали срам. Примечание: серые плащи, члены ордена не рыцарского происхождения, несущие военную службу. Конец примечания. Братья встретились у околицы, светя себе наскоро сделанными из женских юбок факелами. Хинрих поддергивал нидерветы. Завязал слабо, а под кольчугой теперь не поправить. Примечание. Нидерветы — немецкое название нательных мужских портов. На завязках. Конец примечания. Левин мрачно потирал свежие царапины на щеке и не впервые сломанный вправленный нос. Под ним запеклась размазанная кровь. «Ну что, поджигаем?» — спросил Йоран. Герлах неприязненно взглянул наверх, передернул плечами. «Утром. Ветер разошелся, а ну как займутся поля и лес. Да и переночуем под крышей. А если Вершинг какой или Касны сбегутся, спалим все к духам!» «Какой тебе Вершинг? Тела не остыли даже. До третьего дня духи их берегут. Они праведные тела берегут, а этих-то...» Ливин сплюнул. «И этих. Духи милостивы к верным и не пошлют нам лишних забот с этими тварями. Решай быстрее, жрать охота. И не говори, из печей еще дым пахнет. Бабы ж на вечер уж успели наготовить. Ну и пошли жрать, и утром пожрем, а потом запалим и пойдем. Милое дело, никаких тебе походных безвкусных подошв. Зажрался ты, Епрем. Тебе в Ремтере знаешь, что на такое скажут? Иди ты, мы не в Ремтере. Жри, пока есть что». Примечание. Ремтер — общее помещение, выполняющее функции столовой и гостиной в религиозных общинах, монастырях, рыцарских орденах. Конец примечания. Ветер свистел, шипел и завывал, увивался вокруг труб и разгонял над ними дымок, швырял по дворам листву. Опустилась глухая ночь, в какой растворились поля, сады, лес и небольшая деревенька. На западе продолжала тянуть к людям костлявые руки смерть, по селам и весям бродили чумные девы Ерсинии, вымирали города и замки. На востоке тихо спал зеленокаменный Лияс, город истовой веры лунного огня, не тревожимый никаким ненастьем. Мир замер и замолк. Сиди тихо и жди утра. Сиди, покуда ночь не истечет, покуда не займется новый день. И девочка сидела. а в темноте затихала возня устроившихся на ночлег рыцарей.